«Пап, что случилось?» Я быстро спустилась по лестнице, стараясь пригладить волосы, которые после сна смахивали на аккуратный сток. «Ты кричишь, как будто обнаружил труп на нашей подъездной дорожке. Впрочем, даже если и так, то я тут ни при чем». Встретившись с грозным взглядом отца, я поняла, что шутки кончились. Всклоченные волосы, настороженное выражение лица, помятая одежда и еле видный след от чужой обуви рядом с ковриком. Слава богу, Эдвард разулся. Если бы в этой ситуации его следы вели четко в мою комнату, за шерифа Свон не ручался бы даже самый заядлый оптимист. Я сглотнула. «Белла, объясни свой внешний вид, пожалуйста», — преувеличенно спокойно попросил папа, проходя к лестнице с явным намерением проверить мою спальню. «Я спала. Пап, ты не хочешь снять кобуру?» Вопрос про кобуру и его содержимое проигнорирован. «Ладно, мы не гордые, подождем». Хвостиком иду за шерифом, который явно решил зачистить дом от посторонних. «Хорошо, что их нет. Ты была в школе?» Шериф не спрашивал, он делал выводы. Я фыркнула. «Конечно, была. В противном случае, тебе бы позвонили из администрации. Я не ходила только на физкультуру, по понятной причине». Красноречиво киваю на гипс и предпринимаю последнюю попытку сменить тему. «Кстати, ты довезешь меня до доктора Коллина в понедельник, он обещал сделать мне перевязку. Если тебя побеспокоили следы в коридоре, то да, у нас были гости. Это те гости, что подвозят тебя который день до школы, Беллс». Мои глаза сначала удивленно расширились, а потом я поняла, что папа наверняка проверил пикап. «Эй, шериф!» Я попыталась перевести допрос в шутку. «В чем меня обвиняют?» «Да, у меня побаливает рука, и я не такой опытный водитель, чтобы вести машину в ливень, так что мои одноклассники вызвались помочь мне. Очень мило с их стороны, не правда ли? Надеюсь, что это не балбес Тейлер Кроули, который не накопит на колледж из-за штрафов за свой грузовик. Порой мне кажется, что гуманнее просто отобрать у него права. Я вспомнила, как по книге тот грузовик должен был на меня наехать, и не смогла не согласиться с отцом. Нет, пап, мой водитель вряд ли получил хотя бы один штраф за вождение. Это Эдвард Коллин. У нас с его сестрой Элис общая химия, мы сдружились, а с Эдвардом мы сидим вместе на биологии, да и у нас общий проект. Ну, еще это он подвез меня в понедельник после физкультуры и договорился, чтобы доктор Карлайл вправил мне вывих. Его сестра очень милая, кажется, она хочет составить мне компанию в Нью-Йорке, но я отказалась, так как не знаю точно объем работы. Все это я говорила уже на пороге собственной комнаты. Бардак тут сегодня, однако. Решительный шеф Свон обвел сканирующим взглядом пространство, остановив взгляд на заправленной кровати и пледе, которым укрыл меня Коллин, наглухо закрытом окне с короткими занавесками. Под такими нереально спрятаться, если ты не гном со способностями к левитации. Раскрытый настежь шкаф, что я забыла закрыть утром, компьютер, который я не удосужилась выключить, но тут папа зацепился взглядом за мои ботинки. Прокол. Ну, да, я не имею привычки ходить обутой по дому и отца приучила, а тут немного мокрые ботильоны при отсутствии следов, будто я добиралась к кровати по воздуху, ну, или на чьей-то руках. Черт, если еще увидишь где-то мокрый, грязный след, скажешь, когда только пришла, я прошлепала сонная до кровати, каюсь, мой немного виноватый вид из-за вынужденного вранья вполне подходил ситуации. Папа с облегчением рассмеялся. Так вот почему ты такая напуганная. Кто-то нарушил собственно заведенный порядок в доме, довольно протянул он. Я притворно недовольно скривилась над его подначкой. Очень проницательно, шериф, что делаем на ужин? Я все проспала и ничего не успела приготовить. Усмехнувшись, папа попытался настоять на замороженной пицце, но я напомнила, что ее срок годности истек еще в сентябре, так что если он хочет рискнуть и открыть этот ящик Пандоры, то нам понадобятся костюмы биохимической защиты. Да ладно тебе, Беллс, подумаешь, моцарелла стала горгонзолой. Ты раньше ничего не имела против пенициллина. Шутит, значит, расслабился, с облегчением выдохнула я. Достав из морозилки фарш и поставив вариться спагетти, мы, подначивая друг друга, приступили к готовке. Согласуя план выходных и поездку в больницу в понедельник, мы неожиданно свернули разговор к мистеру Коллину и его семье. «Белла, я рад, что ты общаешься с приемными детьми доктора, я не могу сказать о них ничего плохого, но если этот Эдвард будет...» Папа нахмурился и поджал губы, такие разговоры всегда давались ему нелегко. «Пап, я знаю, уверена, что этот парень даже не думает в этом ключе. Ты знаешь, по-моему, он воспринимает меня как еще одну младшую сестру типа Элис. Я преувеличенно бодро крутила пасту на вилку, стараясь захватить побольше соуса. Все, что угодно, лишь бы не встречаться взглядом с отцом. Засунув большую порцию в рот, я принялась шустро двигать челюстями, но подавилась от вопроса папы. «Тебя это не устраивает?» «Пха!» Я потянулась к стакану, громко пытаясь прокашляться, из глаз брызнули слезы. «Чертов фарш!» Попал не в то горло. Под тревожным взглядом шерифа я осушила стакан с лимонадом. «С чего ты взял?» «Последним мальчиком, про которого ты рассказывала, был Джейк, милая, после того, как он с друзьями обстрелял тебя с трубочек сосновыми иголками». Я закатила глаза. «Не аргумент, я просто высказалась об Эдварде, как о водителе и брате моей подруги. А Блэка мы в конце концов все равно в плен взяли. Да, ты потом уехала, а Джейкоб со своими друзьями недели две не разговаривал. Переманила, лиса, товарищи. Значит, такие товарищи ненадежные были», уверенно заявила я. «Можно подумать, я огненную воду на золото меняла. Всего лишь помогла усовершенствовать рогатки». Тема Коллинов была закрыта. Мы поговорили с папой о Джейкобе, о близняшках. Я спросила, как поживает Билли. Мне нравилось сидеть и болтать с Чарли за ужином. Я даже не представляла, как одиноко ему было приходить в пустой дом все эти годы. И пусть мама считала его в принципе неразговорчивым, я-то знала, что все зависит от темы, ведь папа может часами говорить о рыбалке, индейцах и вспоминать мои шалости. Но почему-то в моей голове все еще крутился вопрос отца. Устраивает ли меня такая дружба с Коллином? Скорее да, чем нет. Ведь так, подойдя к столу, возле моего компьютера я заметила стопку листов, которая точно не принадлежала мне, не говоря уже о том, что утром ее однозначно здесь не было. Но прочитав титульный лист, мне сразу стало понятно происхождение находки. Александр Климай, Ихтиандр. Едва я перевернула первую страницу печатного текста, белой бабочкой на пол скользнула записка. «Не возлагая особых надежд, Белоснежка, оригинал всегда лучше новой пародии. Но если история Франкенштейна или современного Прометея тебя ничему не научила, приятного прочтения. Значит, вампиру продолжение не понравилось, но мое мнение по книге интересно». Я не смогла сдержать улыбку от такого оригинального вызова с ненавязчивой заботой о моем зрении. Титаническим усилием воли я отодвинула распечатку подальше и пообещала себе начать читать ее перед сном, который однозначно будет сегодня. Опять нарушать свой режим бессонной ночью мне совсем не хотелось. Проснувшись за 9 минут до будильника, я мысленно поздравила себя с тем, что выспалась без потерь. «Здравствуй, новый день. Давай ты будешь еще лучше предыдущего». Игриво пободав подушку, я улыбнулась и поймала себя на мысли. «Мне даже зевнуть не хочется. Прогресс». Напивая трепок из щелкунчика и собираясь в школу, я услышала, как на кухне гремит посудой папа. «Кажется, на завтрак ожидается яичница». «Замечательно». Пройдя мимо зеркала, я вдруг поняла, что сегодня сделала максимум для того, чтобы выглядеть опрятной и красивой. Насколько это вообще возможно с гипсом на руке? Странно, нет, легкомысленно, решила я, довольно приезжать растрепышем в школу. Хотя волосы все равно собрать в косу не удалось. Может быть, стоит захватить расческу и резинку и попросить кого-нибудь заплести меня? Света, помнится, часто делала в школе девушкам шикарные греческие косы. «Доброе утро!» Спустившись, улыбнулась я папе, который ел прямо со сковородки. «Шеф, что на завтрак?» «Доброе утро, Белус. Вот, бери, только осторожно, горячее». Проигнорировав тарелки, я взяла вилку и присоседилась к плите с другой стороны сковородки, подмигнув отцу. «Боже, видела бы нас мама, ее бы хватил удар». Но даже после него она бы сказала: «Вся в папочку». «Так вкуснее», сказал очевидный шериф Свон. Я на это лишь согласно покивала, не отвлекаясь от еды. Странно, но после завтрака папа не поспешил на работу, а медленно курсировал по кухне, изображая уборку. При этом он странно поглядывал то на меня, то в окно. «Пап, да я уберу, не волнуйся. Ты на работу успеваешь, Белус? Ну у тебя же рука больная, а в пятницу даже мне спешить на работу не очень хочется. Что-то новенькое». Отец всегда приезжал раньше времени в участок, но услышав еле слышное шуршание шин знакомой иномарки, я поняла причину задержки моего заботливого папы. Он тоже быстро посмотрел в окно и просканировал взглядом Вольво Коллинов. Я молилась, чтобы Элис была в машине. Как будто услышав мои мысли, девушка вышла из салона и танцующей походкой феи направилась к нашему крыльцу. Уже обожаю ее. Ладно, пап, тогда я в школу. Дверь я открыла через секунду после стука Элис. Она встретила меня сияющей улыбкой. Привет, Белла. Чудесно выглядишь, но волосы лучше заплести. Ты взяла расческу? Мне хватило сил не закатить глаза. Вот и нашлась замена моему прошлому парикмахеру. А ты как думаешь, тебе хватит трех резинок? С лихвой отмахнулась предсказательница. Доброе утро, мистер Свон. Не волнуйтесь, мы привезем Беллу в целости и сохранности. Элис сказала это с такой подкупающей искренностью, что мой папа, кажется, даже не нашелся с ответом. Пробормотав что-то более или менее приветственное, он начал быстро собираться на работу. Возможно, он даже чувствовал себя неуютно рядом с вампиршей. Это я почти привыкла. Доброе утро, Белла. Выглядишь бодрой. Приветствие Эдварда почему-то вогнало меня в краску. Вспомнилось вчерашнее. Привет, прости за то, что уснула. Кстати, как ты зашел в дом? А ты его вчера и не запирала, дорогая? Элис ответила за брата, методично расчесывая мои волосы. Я еще утром заметила, но подумала, что это даже логично. Какой кретин решит залезть в дом шерифа? Правда, Эдвард? Ее брат только тихо хмыкнул, в то время как я решила вступиться за Колина. У него была уважительная причина, он не смог меня разбудить. Я не был уверен, можешь ли ты дойти до дома, но ты однозначно отвечала мне, Белла. В зеркале заднего вида мелькнул насмешливый взгляд водителя. О, боже, да, я разговариваю во сне, так и знала, что это был не сон, что я наплела тебе вчера. Ничего особенного, краем глаза я заметила, как Эдвард пожал плечами. Кстати, кто такой Тутти? Я заскрипела зубами. Наследник трех толстяков, Эдвард. Вроде бы термин Тутти также означает полное звучание в органной музыке. Да, Белла, кнопка Тутти включает все регистры и капулы. Вообще, итальянское слово Тутти означает все. Начал просвещать меня мистер Всезнайка бархатным голосом. Его пишут в партитуре оркестровых произведений тогда, когда после прозрачного и мягкого звучания отдельных групп оркестра, или, скажем, отдельных солирующих инструментов, вступает весь оркестр полностью, создавая впечатление торжественности и мощи. Да, точно, попыталась я малодушно развить тему музыки, чтобы, например, дать слушателям точнее ощутить на контрасте нюансы произведения. Безусловно, Белла. Так кто такой Тутти, дорогая? Упертый брат-близнец циркачки Суэк. Продолжаю вешать на уши вампиру лапшу быстрого приготовления я, и не вру даже, что примечательно. Оценив мои потуги, Эдвард рассмеялся. «Когда-нибудь расскажешь?» «Вряд ли», — буркнула я в ответ. «Это был не вопрос, Белла», — довольно парировал мне Колин. «Эдвард, если хочешь ее попытать, пытай на испанском, будет хотя бы шанс, что ей понравится», — осадила брата ясновидящая. «Вот теперь ты красавица, Белла. Я бы добавила блеск для губ и немножко туши. Я не люблю краситься, но спасибо, Элис. В последние дни я свой внешний вид совсем забросила. И это в корне неправильно», – защебетала Элис, но Эдвард ее перебил. «Ты права, уверен, Белле будет интереснее узнать некоторые легкие медицинские термины, чем послушать лекцию о прическах и макияже». Парень обернулся ко мне. «Начнем, если готова?» «Да». Через 5 минут оказалось, что нет. Почему это так сложно, черт возьми? Честное слово, когда мы подъезжали к школе, я была готова к лекции даже на тему цвета губной помады в будний день. Хорошо, Белла, еще одна попытка, это же явление по сути. Попробуй перевести предложение. Меду или лаца без айгриктинга вертига. Это больно, грустно перевела я первые 2 слова и тем самым дала краткую оценку моей низвергнутой самооценке. Колин, улыбаясь, открыл дверь с моей стороны и привычно предложил мне руку. Я шлепнула его по протянутой и вылезла без помощи. Чем еще больше повеселила его, кажется. Да, менее грациозно, зато сама. Я требую подсказку, умник. Я не помню, что такое цебеза и не могу понять, какая связь между этим предложением и предыдущим. Мисс Свон, вы не в том положении, чтобы требовать. Я учитель, вы ученица, не стоит капризничать. Повторите прошлое предложение. Если помните, куеме инслинахаце деланте, мемория. Осознав, что поблажек не выбить, я сразу скисла. Эксцеленте, похвалил меня серьезный мужчина, меньше всего сейчас похожий на подростка. Да ладно тебе, Эдвард, она заслужила подсказку. Не издевайся над ребенком. Подыграв вступившийся за меня Элис, я показательно сделала грустные глаза в пол и тихонечко шмыгнула носом. Угу, как там было в мультике, мы бедные овечки, никто нас не пасет, мы таем, словно свечки, ну кто же нас спасет? Несколько секунд никакой реакции не было, но потом, актриса, тихо прорычал рядом с ухом мой ни на секундочку кровожадный Синси, заставив меня резко прекратить комедию. Суандо туалорсе интенсифица, мица безаест герандо. Холодная чужая рука мягко, но крепко обхватывает мое правое запястье, вторая осторожно легла на талию. Собственные ноги чудом безошибочно вспомнили уроки танцев. Поворот первый, второй, третий. Слишком быстро, слишком волнительно и внезапно. Закружилась голова, кровь прилила к лицу, а мой партнер с хищной улыбкой заставляет меня прогнуться в талии, открывая на его обозрение мою беззащитную шею. В глазах Эдварда вызов сдали и насмешки, но уже вряд ли надо мной, ведь сам он не дышит. Головокружение. Я вспомнила, Цебиза, голова, голос позорно сбился на легкую хрипотцу, но я быстро взяла себя в руки, когда до меня дошел последний перевод фразы. «Мой запах кружит тебе голову, Эдвард», моргнув, Коллин стремительно вернул меня в вертикальное положение. Я заметила, как невозмутимость на его лице сменяется растерянностью. «Я к тебя торкнула, милый мой, но оказалось, что дело тут вряд ли во мне». Резко обернувшись к сестре, про которую я уже почти забыла, Эдвард впился диким взглядом в предсказательницу. Та же имела вид да нельзя виноватый. Я бы даже добавила к первоначальной оценке раздосадованный и немного испуганный. Что произошло? Урок закончен, Белла, иди на занятия. Голос телепата был почти грубым, каким-то тяжелым, убитым. Мы потом придем, Белла. В голосе Элис не было четкой уверенности, а ее брат в ответ лишь поджал губы. Все будет хорошо, иди. Лишь последняя фраза меня немного успокоила. Что бы только что ни случилось, кажется, эта вампирша знает, что делает. Комментарий к не каждой душевной порыв следует проверять разумом. Прошу прощения за задержку. Личные обстоятельства. Меду или лаца без аигриктинга вертига, у меня болит и кружится голова. Куеме инслинахаце деланте, мемория, когда я наклоняюсь, у меня кружится голова. Фатальная ошибка. Комментарий к фатальная ошибка. Текспекс, запаслись корвалолом, платочками, Эдвард, вампир зелено-переживательный, а тут его так огрели информацией, короче он тут немного потерянный, но в конце вроде найдет у себя мужские эм-атрибуты и сделает все как надо. Всем спасибо за ожидание, легкомыслие, милый грех, милый спутник и враг мой милый, ты в глаза мои вбрызнул смех, и мазурку мне вбрызнул в жилы, научил не хранить кольца, с кем бы жизнь меня не венчала, начинать наугад с конца, и кончать еще до начала, быть как стебель и быть как сталь, в жизни, где мы так мало можем, шоколадом лечить печаль, и смеяться в лицо прохожим. Марина Цветаева, Эдвард. Стремительно уносились секунды. Белла ушла, ободренная уверенностью в голосе моей сестры. Ведь она сказала, что все будет хорошо, лгунья. Я застыл, не в силах пошевелиться, и смотрел, как будущее, что было таким ярким еще недавно, начинает мерцать и блекнуть в голове сестры под ее усилием воли. Она не желала, чтобы я был свидетелем этой картины, но я был им. На краткий, слишком сладкий и болезненный миг я увидел то, что видеть был не должен. Мой дом в Чикаго, дом, в котором я вырос, в котором был счастлив и любим. И там, в будущем, я с улыбкой наблюдал за знакомой девушкой, что с любопытством осматривала холл, где я бегал, будучи еще мальчишкой. Вышедшая поприветствовать нас немногочисленная прислуга смущенно переминалась, не смея нарушить молчание. «Мистер Коллин, мы рады приветствовать вас», — нарушил тишину Джордж, помощник по дому и садовник, он же первый шагнул навстречу нам. Остальные согласно закивали. «Гостевая спальня для мисс Свон готова. Вы поторопились, я обнимаю свою спутницу за плечи», вызвав тем самым нежный румянец. «Мисс Свон будет спать в любой комнате, которую выберет сама, так что вначале я покажу ей дом». Белла хихикает, а потом тихо спрашивает по-русски. «А если я случайно выберу хозяйскую спальню, барин?» Я целую игриво приподнятую бровь и отвечаю предельно честно. «Уступлю тебе даже ее, дорогая». Ее ослепительная улыбка все еще волнительно отзывалась в груди, когда я напомнил себе, что все это неправда, бред, химера. «Что это значит, Элис?» От моего-то на предсказательница вздрогнула, но быстро вернула себе самообладание. «Ну, очевидно, что в Чикаго вы с Беллой поедете вдвоем, а меня не возьмете. Хотя это немного обидно, я давно напрашивалась к тебе в гости, Эдвард», – защебетала сестра, состроив чуть обиженную мордашку. Одновременно с этим она пыталась сосредоточиться на результатах какого-то футбольного матча, но потом в ее голове с новой яркой вспышкой мелькнуло видение. «Ох, почему ты не едешь со мной в Нью-Йорк, Элис? Мне казалось, что меня вот-вот разорвет. Что это значит?» Я не мог сформулировать свою мысль, вспоминая другое видение, что мелькнуло в тот момент, когда я кружил девушку в импровизированном танце. Комната Беллы утопает в полумраке, который слегка рассеивает тусклый свет настольной лампы. Хрупкая фигурка девушки, которая склонилась над бумагами, скребет по сердцу нежной тоской. Вот ее нижняя губа задрожала, а глаза заблестели от сдерживаемых слез. Не получается. Карандаш с тихим стуком ударяется, чтобы, укатившись, спрятаться среди каких-то набросков и текстовых листов. Сгорбленная фигурка поникла. Белла устало снимает тонкие очки в серебристой оправе. Сжимает виски, как при мигрени. «Не выходит, Эдвард». В чуть хриплом голосе я слышу неподдельное отчаяние. И только сейчас я замечаю, что в комнате она не одна. Я почти слился с ночной тьмой возле ее окна. «Родная моя, ты просто человек. Оставь до завтра. Тебе нужно поспать». Мои успокаивающие слова, как будто задели ее за живое, почти оскорбили. Быстро вскочив, Белла яростно вцепилась пальцами в стол, диким взглядом окидывая свою работу. «Ты не понимаешь, это важно, я должна закончить с этим». Мои руки в видении касаются ее напряженных плеч, разминая затекшие мышцы, спускаются вниз и накрывают хрупкие пальцы. «Я же не понимаю, как далеко зашли наши отношения, что Белла совершенно не боится моего присутствия в ее спальне посреди ночи, не вздрагивает от моих прикосновений, а в это время, мой двойник из будущего, будто насмехаясь над моим волнением, нежно целует тонкую кожу за ушком и искушающе шепчет, предлагая компромисс. «Знаю, Белла, я посмотрю твои расчеты и даже отнесу их отцу, если ты сейчас же ляжешь спать». Сглотнув и с мгновения подумав, Белла со вздохом откидывает голову на мое плечо, подставляя под поцелуй шею, ее пальчики пробегают по моим волосам, гладят мое лицо, пока мои руки бережно сжимают хрупкое тело. Голова кружится, ее шепот и тихий стон творят со мной что-то невообразимое, название чему уже найдено, но почти забыто. «Ты вскружил мне голову, Эдвард, как такое возможно?» Я смотрел в глаза Элис и не понимал, как, когда такое может случиться. «Ты про слова белые о запахе?» Сестра пыталась играть в недоумение. «Да, ловко она вытащила тебя на откровенность, не правда ли?» «Не рассчитывал, что она поймет твое признание верно, и я взорвался. Я ведь отчетливо видел, Элис отлично понимала, что я имел в виду. А ты не рассчитывала, что я не дурак и читаю твои мысли, маленькая лгунья. Мне понадобилась вся сила воли, чтобы не сжать свои пальцы на ее тонкой шее. О, не веди себя грубо со мной, Эдвард». С сестры тут же слетела маска беспечности, а звонкая сопрано зазвенела не теплее звона сосулек в стужу. «Что ты хочешь понять? Это...» Калейдоскоп картинок вырвался из ее головы и заставил меня в ужасе отшатнуться. «Нет, новые видения подействовали не хуже ушата холодной воды. Не волнуйся, вариант, где ты ее убьешь, уже слишком расплывчат». Голос предсказательницы был почти деловым. «Ты неплохо собой владеешь». Я пытался убедить себя в том, что это плохая шутка сестры, гадкий розыгрыш. «Нет, Элис, ты ошиблась. Белла не узнает правды обо мне, такой, как мы. Она не станет вампиром, Элис. Я не допущу этого». Ясновидящая скрестила руки на груди и смотрела на меня с нескрываемым скепсисом. «Да, Эдвард, именно поэтому я это и вижу, да еще так четко и ярко. Замолчи». Я хотел закричать это ей в самодовольное лицо, но с моих губ сорвался лишь едва различимый шепот. «Я видел». Белла на знакомой поляне с почти научным интересом изучает и пытается сковырнуть на солнце мою сияющую кожу, улыбаясь так мило и тепло. Моя рука уютно перебирает ее вечно чуть спутанные кудри, в алых сполохах которых я нашел маленький белый лепесток ромашки. «Можно я тут поработаю газонокосилкой?» – внезапно спрашивает Белла. Видя мое недоумение, она решает пояснить. «Тут много интересных трав растет, вербена, ромашка, лютики. Хочу собрать для отваров». Я рассмеялся. «Ведьма», — ласково подразнил я девушку. «Лютик и вербена, ядовитые растения, ты в курсе? Зелье Джульетты было приготовлено именно из лютика, чтоб ты знала». Не обращая внимания на мои слова, Белла поднялась и начала собирать яркие соцветия. Вербену она вырывала прямо с корнем. «Таки можно подумать, шо я еще буду слушать какого-то старикашку», ворчала маленькая еврейка-травница, придирчиво рассматривая фиолетовые цветочки. Судя по тому, что она тихо бурчала о явно халявных ученых степенях по медицине, старикашкой она назвала не Шекспира. Я мог бы рассмеяться от подобной сцены, если бы не липкий страх от понимания. Белла узнает, кто я. Она все узнает. Новая картинка, менее отчетливая, но не менее пугающая, раскрошила мое сознание. Наш дом, вся моя семья в приятном волнении слушает бешеный стук живого сердца. Стук, который вот-вот затихнет, судя по бледной, мраморной коже ослепительно красивой девушки. «Все будет хорошо, Эдвард, моего плеча касается Карлайл. В эту ужасную минуту он как никогда хочет помочь мне, поддержать. Я уверен, она поймет твой выбор. Она меня никогда не простит, отец». В тот самый момент сердце Беллы запнулось в последний раз и остановилось навсегда. «Нет». Зажмурив глаза, вцепившись в голову ногтями, я мечтал вырвать из памяти эти видения. «Я не должен. Я не допущу этого. Белла ничего не узнает. Мы уедем, она забудет. Ты хотел сказать, что ты попытаешься уехать?» — насмешливо уточнила сестра. «Ну, давай, попробуй. Подумай об этом. Что-то я не вижу твоего отъезда, а нашего, тем более. Кстати, я останусь с Беллой при любом раскладе, Эдвард. Я пытался думать об этом. Мысль об отъезде была мучительной, почти невыносимой, нереальной. Она лишь мучила меня, не давая никаких шансов, что я смогу сбежать. Мысли же ясновидящей о девушке были полны уверенности, как и ее видение будущего. Она уже привязалась, даже, наверное, любила Беллу. Стоит признать, эльф с самого начала хотела стать ее подругой, и она ей стала. Сестра не видела ничего плохого в превращении Свон. Более того, она предвкушала его. Мне стало тошно, и я постарался отстраниться от этих счастливых мыслей в ее голове. «Элис, так нельзя, пойми. Белла, живой человек, это не твоя кукла, которую ты собралась одевать и причесывать. Она, мне не хватило сил закончить». Предсказательница в ответ лишь упрямо покачала головой. «Она, твоя пара, Эдвард, ты уже любишь ее, признай. Я удивлена, что ты так долго морочил сам себе голову, с твоей-то проницательностью». Я поднял на вампиршу болезненный взгляд. Ее слова не выбили почву у меня из-под ног, не поразили. Это лишь доказало мне самому, что я уже догадывался об этой маленькой тайне своей проклятой души. Когда же именно пришло то подозрение? Во время первого разговора, когда Белла, испугавшись, так настойчиво пыталась отделаться от моего общества, а, может быть, когда я вез ее в больницу, чувствуя огромную ответственность за жизнь такой хрупкой девушки, что сжалась в испуганный, волнующийся комочек рядом, или вчера, когда я нес ее на своих руках, нежную, спящую, а она, смешная, бормотала во сне: «Не хочу спать, но хочу». Был ли смысл вспоминать, когда была сделана та самая, фатальная ошибка, которая грозит прервать Белле жизнь? «Ты должен понимать, Эдвард, Белла очень проницательна. Скорее рано, чем поздно, нам придется ей все рассказать. Ставлю свою гардеробную против твоего Астон Мартина, что она уже подозревает тебя в телепатии, а ты уже не можешь без своей загадки. Еще неделю назад ты бы смог уйти и не сорваться, но ты вернулся, Эдвард. И если раньше было три пути, то сейчас я четко вижу лишь один. Ты не можешь оставить ее, это будущее нереально, я не наблюдаю даже набросков плана, понимаешь? Но ты можешь не сдержаться в какой-то момент, это правда. Если она останется человеком, тебе захочется большего, ты можешь наброситься на нее и... Я не хочу этого будущего для тебя и для нее, Эдвард. Я люблю ее, она мне уже как сестра». Элис замолчала, я видел, как ей сложно говорить о смерти девушки. «Белла не кукла, ты прав, ты бы и не полюбил такую. Но она станет одной из нас, и я рада этому. Я скрывала от тебя свои видения, прости. Я вижу, что ты злишься на меня, но поверь, на моем месте ты бы поступил точно так же. Мы же семья. Если бы ты узнал чужой секрет, от которого зависело бы наше счастье, ты бы тоже молчал, Эдвард. А мы будем счастливы. Ты наконец будешь счастлив». Я устало закрыл глаза. Неужели она не понимает, не видит? Буду счастлив, убив Беллу, превратив девушку, которая мечтает спасать людей и стать хирургом, в себе подобную. Мы убийцы, Элис. Ты думаешь, что Белла когда-нибудь сможет простить меня за это? что сможет понять кого-то, кроме Карлайла. Вот именно, Эдвард. Карлайл ведь такой же, как она, и мы поможем ей. Все поможем, удержим от ошибок. А позже, когда она обретет самоконтроль, она сможет стать тем, кем мечтала. Да, это будет трудно, но отец ведь смог, а ему никто не помогал. Скорее, наоборот, вставляли палки в колеса. В ее голове мелькнул образ. Белла рядом с Карлайлом, спасает человека, ассистируя при операции. Но это не было видением, лишь простая фантазия, призванная подбодрить меня. Она не убедила меня. Все это было глупостью, далекой от реальности. Я уеду. Я смогу уехать, Элис. Я с надеждой читал мысли сестры, желая увидеть подтверждение своим словам. Но будущее оставалось неизменным. Все те же кроваво-алые глаза, полные разочарования на любимом лице. Тряпка. Чудовище. Эгоист. Молчаливо кричали мне бездушные рубины. Я видел, без всяких предсказаний сестры, как, не выдержав, трусливо попрошу отца обратить девушку, которую полюбил. Как нам придется уехать из города, как Белла будет проклинать меня за то, что я лишил ее родных и друзей, лишил ее надежды на семью, детей. Видел, как ее ненависть будет разделять Розали, которую отец обратил из-за меня. Возможно, они решат уничтожить меня за это. И Элис не сможет этому помешать. А я не позволю Джасперу влиять на эмоции Беллы, подменять их ложными. И если после обращения мысли девушки станут доступны мне, я буду слышать, как та, которую я люблю, ненавидит, проклинает меня и тот день, в который наши судьбы так ужасно пересеклись. Это Элис назвала счастьем. Вернувшись к мыслям о победе, я осознал, да, это счастье, болезненное, мучительное, но счастье, по сравнению с пустым существованием без нее. Я устремился мыслями в класс, чтобы увидеть Беллу. Сегодня она отсела от Ньютона. Он был человеком и подходил ей куда больше, чем я. Да, тот самый глупый мальчишка, который вчера так наивно пытался похитить у меня девушку после неудачной шутки Тейлера. Элис первая из нашей компании заметила отсутствие свободного стула и, конечно, легко воспользовалась данным обстоятельством. Сейчас я даже начал подозревать ее. «Это ты переставила стул вчера?» Наблюдающая за мной сестра просияла. «Как ты догадался?» У меня не хватило сил усмехнуться. «Твой стиль». Я вспомнил, как Элис организовала наши уроки испанского, как подталкивала меня к точке невозврата. Она все знала, а я был слишком поглощен новыми эмоциями, чувствами, чтобы заметить, проанализировать, предугадать очевидное. Мы снова замолчали. Я наблюдал за девушкой, прикидывая, сколько времени ее симпатии мне удастся вырвать у судьбы, сколько сил мне придется приложить для борьбы с внутренним монстром и собственным эгоизмом. «Ты больше не злишься на меня?» Робкий мысленный голос сестры прервал мои неутешительные думы. Я вздохнул и посмотрел на ясновидящую. «Я злюсь на себя, Элис. Из всех девушек на земле, я, кажется, выбрал именно ту, что меньше всего подходит для этого существования». Закрыв глаза, я с отвращением вспоминал алую кровь, вместо привычного шоколада. Белла спасительница, а не убийца. Она любит свою семью, дорожит друзьями. У нее есть четкие планы на жизнь, которые я разрушу одним своим существованием. И у нее были все шансы выполнить их. Понимаешь, ты драматизируешь. Элис ободряюще сжала мою ладонь. О чем таком мечтала Белла? Чего не сможешь дать ей ты? Она сможет получить лучшее образование в любом колледже мира. И не один раз. Она бы так это получила. Ты будешь любить ее, как никто другой. От этого аргумента захотелось завыть раненым зверем. А ты думаешь, что ей нужна моя любовь, Элис? Я вскинул голову и с горечью посмотрел в глаза предсказательницы. Ты помнишь, что Белла говорила о браке? А о любви? Ей это не нужно, понимаешь? Это я чувствую, как будто по мне прогнали заряд электричества, лишь коснувшись ее руки, она же чувствует лишь холод. Элис попыталась улыбнуться. Лишний повод как можно раньше превратить ее в вампира, Эдвард. Ни за что, вырвав свою ладонь, я поднес ее к своему горлу. Если бы я мог сам себе оторвать голову, я бы это сделал. Ты говорила, что она сможет быть хирургом, но даже я, пока учился на доктора, привлекал внимание своей внешностью и молодостью. Белла. Она не выглядит даже на свой возраст, ее просто не возьмут на работу. Даже простым помощником, понимаешь, поддельные документы не спасут, мы только привлечем к себе внимание. Я видел без помощи Элис эти попытки и уже содрогался от будущей обиды в глазах Беллы. Сестра помрачнела. Да, Ты прав, даже у Карлайла с этим бывают проблемы. Кожу не состарить, нас не берет ни один грим. Возможно, она захочет поработать в другой сфере. Я метнул в нее злобный взгляд. Думаешь, Белла решит стать стилистом или дизайнером? Элис поджала губы. Она сама понимала, что девушка с детства мечтала стать именно врачом, хирургом. Это было достаточно грубо с твоей стороны, но я не буду обижаться на тебя, потому что вижу, как сильно ты переживаешь. Но поверь, если бы я сказала тебе об этом в понедельник, когда я впервые все поняла, ты бы все равно не смог уехать. К тому же, боюсь, что без твоей поддержки Джаспер бы в конце концов нашел способ убить Беллу в обход меня, если бы она начала догадываться о нашей природе. Услышав подобное, я похолодел. Джаспер едва ли не маниакально следил за безопасностью Элис. Счастье жены было для брата важнее его собственной жизни, но ее безопасность была важнее даже самого счастья Элис. Если бы он почувствовал угрозу для любимой, то, не задумываясь, уничтожил ее. Не спрашивая мнения жены на этот счет, я до боли сдавил виски, пытаясь выкинуть из головы эту картинку. Беззащитная Белла Свон спит в своей постели, обняв руками подушку. Покрывало наполовину скинуто на пол. Нет меня, ночного свидетеля ее сна, который осторожно укроет девушку, когда она начнет замерзать. Но есть мелькнувшая в окне тень моего брата, который решил, что смерть во сне можно даже считать завидной. «Пойдем», Элис тянула мое одеревеневшее тело в сторону здания школы. «Урок Беллы скоро закончится, она будет волноваться, если ты не придешь». И я пошел. Судя по глазам, полных любопытства, Белла заметила явную перемену во мне, а, может быть, ей было интересно, что случилось на парковке. Тем не менее, она не задавала вопросов, за что я был невероятно благодарен ей. Я бы не смог соврать ей, и не хотел обижать отказом. «Я могу помочь тебе чем-то, Эдвард». Ее несмелая улыбка и внимательный взгляд ощущались слишком остро, волнительно. Я внезапно посочувствовал Элис и пожалел, что увидел то, что видеть мне было рано. Как объяснить девушке мое внезапное распутье? Мой выбор без выбора, которого нас с ней лишила предсказательница. Ты вряд ли сможешь что-то сделать, Белла. Даже я ничего не могу. Увидев ее ненаигранное сочувствие, я внезапно захотел, чтобы она поняла меня. Подсказала: мой хороший друг попал в беду, Белла. Я думаю, что он в безвыходной ситуации. Дорогой ему человек находится на грани смерти. Из-за него. Он не хотел этого. Более того, даже не предполагал, что такое может случиться. Спасти невозможно. Девушка нервно теребила косичку, а я, как завороженный, наблюдал за маленькой венкой на шее. Слишком рискованно, я вспомнил о видении в комнате Беллы и поцелуях. Мое горло опалило огнем при одной мысли о подобном. Я не был настолько силен. А что это было с его стороны? Глупость, небрежность, легкомыслие? Разве это имеет значение? Это все одинаково ужасно. Не могу согласиться. Глупость может исправить опыт, если дать человеку шанс. Небрежность – это всего лишь вопрос внимания, как по мне. А легкомыслие – вопрос, что волновал меня так сильно, помимо воли сорвался с губ. Ты смогла бы простить легкомыслие? Белла, девушка улыбнулась мне, загадочной, почти шальной улыбкой. Легкомыслие, милый грех, милый друг мой и враг мой милый, начала цитировать стихотворение Белла, а у меня перехватило дыхание. Милый враг, я, конечно, враг, а не друг ей. Враг всем ее мечтам и планам, враг ее человечности. Куда более осязаемый, опасный, чем образ легкомыслия в стихотворении Цветаевой. Да, ее легкомыслию можно учиться, не мужчине, конечно, о женщине, девушке, маленькой, беззащитной, которая мало что может поменять в жизни, которая не может изменить ситуацию, но способна поменять отношение к ней. Но я же мужчина, давно не мальчишка. Так почему я смирился с ситуацией, будто мне сообщили смертельный диагноз, который вот-вот убьет меня самого? В душе я знал, почему. Оглушенный светлыми видениями уютной поездки, пикника на поляне, я втайне начал питать эгоистичную надежду, что Белла примет меня таким, какой я есть, поймет, простит меня, когда-нибудь. Но с чего я взял, что Белла, мягкая и легкомысленная в мелочах, почти податливая, не станет тверже стали в тот момент, когда мой эгоизм пересечется с ее стремлениями, перечеркнув их. Любовь вампира столь же вечна, как чувство ненависти и жажды мести. Готов ли я к ее заслуженной ненависти, к презрению? Нет, не готов сейчас и никогда не буду готов, как и к ее смерти. Я рассуждал о превращении Беллы в вампира, как о единственном возможном будущем, но было видение куда страшнее. Элис видела, как я сам убью девушку, сорвавшись, как иногда делали Таня с сестрами, влюбляя в себя смертных мужчин ради собственного развлечения. Я буду самым отъявленным негодяем, если позволю нашей дружбе перерасти во что-то большее. Что-то, намеки на которое для меня уже витают в воздухе, когда она улыбается мне своей счастливой улыбкой, о которой я мечтал еще меньше недели назад, когда она неосознанно касается моего локтя в разговоре или когда она смотрит на меня своими глазами хитрой лесной нимфы во время очередной шутки или спора. Это еще не влюбленность, нет, но симпатия, понимание уже оформленные, отчетливые. Я не должен радоваться подобному, зная, какой будет итог. Я должен был закончить это уже тогда, когда почувствовал то восхищение ею, когда Белла, не зная, как меня мучает жажда, спасла нас там, в классе биологии. Но неужели Элис права, неужели эгоизм во мне так силен, что я не смогу наступить себе на горло и оторваться от девушки, навсегда покинув ее? Оставалась проблема с Джаспером, но вдруг это была лишь очередная провокация Элис, короткий поводок, чтобы я не сорвался, который так ловко накинула эта манипуляторша. Малой я насмотрелся на ее фокусы, в том, что Элис будет присматривать за безопасностью Беллы, я теперь не сомневался, а обойти ее дар не так уж легко, особенно имея четкое намерение. Джаспер не сможет, значит, все дело только во мне. Я посмотрел на девушку, что шагала рядом со мной, погрузившись в свои мысли. «Оттолкни меня, разочаруй», беззвучно кричало ей мое любящее сердце. «Спаси себя, маленький ловкий канатоходец. Сделай так, чтобы я ушел». Позже я часто вспоминал этот разговор, гадая, неужели она услышала мою просьбу, или ее ангел-хранитель дернул ее за кончик косы, заставив сказать мне эти слова. Я думаю, что там, где есть серьезное чувство, нет места легкомыслию, Эдвард. Оно исключает небрежность к близкому, и глупостью это назвать тоже нельзя, если твой знакомый понимает риски. Мне кажется, что ему нужно помочь сделать правильный выбор. Не всю печаль можно вылечить шоколадом. Я бы предательство вряд ли простила. Ее слова были подобны пощечине, которая окончательно привела меня в чувство. Какое значение имеют эти яркие, теплые картинки будущего, в котором я допустил фатальную ошибку, если я люблю эту девушку? Люблю настолько, что готов гореть в аду ради нее. И если для ее счастья я должен покинуть Беллу, исчезнуть из ее жизни, я сломаю себя, подведу семью, но спасу ее будущее. После очередного поворота, я встретился взглядом с разгневанной сестрой. Она видела, я смогу. Обернувшись к Белле, я попытался совладать с лицом и выдавить из себя небрежную улыбку. Судя по карим глазам, в которых легко читалась тревога, на моем лице была скорее трескавшаяся по швам маска поверх агонии. «Ты права, Белла, спасибо. Теперь я чувствую в себе силы поступить правильно». План, которого так не хватало Элис, начал медленно формироваться в моей голове. «Я уеду из Форкса. Навсегда. Таня будет в восторге», — язвительно подумала Элис, получив видение о моем будущем пристанище. Видение, в котором мою шею лианы обвили бледные руки улыбающейся вампирши. «Вот уважаю вас, но тьфу вам под ноги, за ваше каменное сердце. Не знаю точно, что меня заставило вспомнить Цветаеву. Возможно, яркий образ Элис, которая в отсутствии Джаспера так явно набивалась мне в подруги, немного напомнил мне историю дружбы Марины и Софии Парнок. Возможно, сам разговор об ответственности, о которой я так легкомысленно начала забывать, но я видела, что что-то в отношениях Элис и Эдварда стало явно не так. Был ли в этом замешан Джаспер, виновата ли в чем-то Элис, я не знала, но когда Эдвард спросил совета, я попыталась отключить субъективность. Видя, что на хорошего друга Эдвард все еще злится, я осторожно уточняла некоторые моменты, чтобы лучше понять ситуацию. Мне вспомнился Данил Брагин, водитель машины скорой помощи, авария. Он ведь хотел как лучше, торопился спасти чью-то жизнь. Выжил ли он сам, не потеряла ли Наташа ребеночка на нервах, жива ли сама, жив ли водитель, который сбил нас. Столько жизней затронул один маленький выбор. Подумать страшно. Эдвард же выглядел странно взволнованным, когда слушал стихотворение. Знал ли он, кем оно было написано и когда? Закостенелая рационалистка в прошлом, Я не могла не открыть новый смысл в этих словах сегодня, но все равно, Цветаеву, променявшую любимого мужа на вдохновляющую толпу поклонников и новую подругу, я понять не могла, но малую толику легкомыслия я в себе приняла, как должное, как то, чего мне не хватало. Впереди была целая жизнь, и я все 100 раз успею. Зачем торопить Каллина? Он все равно рано или поздно раскроется. Душевные тайны не доверяют, советы не спрашивают у человека, которого не считают близким, а он считает меня таковым лишь спустя неделю после знакомства. Я видела, что от моего ответа зависит многое. Возможно, дело не в доверии, и вампир просто не хочет меня пугать, возможно, его семья против моей осведомленности. Причин может быть много, но уверена, что за 1,5 года я явно справлюсь с любыми. Но куда я тороплюсь? Мало наторопилась в прошлой жизни, в конце концов, мне действительно не стоит опережать события. У меня есть ответственность перед моими близкими, перед Рене, Робом, Чарли. Все мои планы, мечты, неразрывно связаны с их благополучием. Если они подвергнутся опасности из-за меня, это будет уже не легкомыслие, а фатальная ошибка с моей стороны. Потому что уж я-то знал о рисках, даже моя смерть сильно ударит по ним. Поделившись без всякой конкретики своими умозаключениями с Каллином, я поняла, что открыла парню Америку. Вид у него был совсем ошеломленный. Не знаю, на что я его, такого пристукнутого, подбила, но появившийся, как черт из табакерки, Элис это решительно не понравилось. Смерив меня усталым взором матери, чье чадо опять залезло в чужой огород и получило заряд соли в заживающее место, она уставилась на брата, как будто он лично в тот огород зазывал, а потом сдал и подавал ружье стрелявшему. «Ничего не понимаю». Эдвард, нахмурившись под взглядом сестры, еле заметно кивнул и ушел. «Мы же с Элис пошли на химию». Предсказательница была задумчива. Я не выдержала. «Все хорошо», девушка отвлеклась на меня и попыталась выдавить беспечную улыбку. «Не получилось». Смирившись с этим, предсказательница честно ответила. «Да так себе, Эдвард уезжает. Неужели Баба-Яга так против, или она против, что без нее?» Случайно не в Нью-Йорк на выходные, Элис улыбнулась мне уже искренне, но ее рожица быстро вернулась в кисломолочное состояние. Если бы, он уезжает к нашим знакомым в другой штат, свою жалобу вампирша подчеркнула, выразительно топнув ножкой. Боже, она очаровательна, и вроде пол не проломила. Я откровенно не понимала ее возмущения. Езжай с ним, в чем проблема? На личике Элис на миг мелькнуло озарение, однако потом ее настроение вновь испортилось. «Не получится, это ничего не решит, да и СМИ будет очень волноваться», девушка вздохнула, ее маленькие плечики опустились. «Нет, если туда поеду я, то будет только хуже». Я не стала спорить с предсказательницей, но почему-то морально была уже против отъезда Каллина, даже в свое отсутствие. «Чертова собственница», подшутила я над собой, «СМИ, это же миссис Каллин, а она и доктор Карлайл не будут против отъезда сына». Я сомневалась, что столетнему подростку реально указывают, где ему проводить выходные, но вдруг, личико Элис стало задумчивым, она прикрыла глаза, явно обращаясь ко вселенной за прогнозом, но потом последняя надежда на ее лице погасла, и девушка покачала головой. Эдвард очень самостоятельный и слишком тверд в решении, родители его не отговорят. Неприятное подозрение закралось мне в душу, интуиция или нет, но что-то в голове ощутимо щелкнуло. «Элис, а Эдвард надолго уезжает?» «Думает, что надолго», — отрезала вампирша, хмуро отворачиваясь от меня, как будто именно я Эдварду в данный момент чемоданы паковала. «Вот, значит, как?» Усмехнувшись ее виду, я пожала плечами и села на свое место, вспомнив наконец, что собственницей не имею быть никакого права. Через несколько секунд вампирша, все такая же раздраженная, решила поинтересоваться причиной моего спокойствия, я же пояснила. «У нас с ним общий проект по биологии и уроки испанского, твой брат производит впечатление ответственного человека, так что вряд ли он так бесчестно бросит меня на произвол судьбы». На моих словах об ответственности Элис поджала губы. Кажется, мои доводы показались ей слабыми аргументами. Неужели Эдвард действительно надолго уезжает? Пытаясь разобраться в собственных чувствах, я подбадривала себя тем, что раз парень не уехал навсегда, едва не убив весь класс, то и теперь найдет, для чего вернуться. Так ведь, дело ведь не во мне, он в последнее время так хорошо держится. Просто у его друзей проблемы, и он решил, очевидно, помочь им. Как только проблема будет решена, Он вернется к родителям, сестрам, братьям, к школе, ко мне с проектом по биологии, в конце концов. Успокаивая себя этим, я хмуро просидела химию. На перемене Колина я так и не увидела, а на тригонометрии меня атаковал кудрявый и любопытный вихрь в лице Джессики. Ты сидела за столом Колинов, когда они тебя пригласили. Ты встречаешься с Эдвардом? Это правда, что сегодня утром вы танцевали танго прямо на парковке школы? Миранда сказала, что он тебя поцеловал. Каково это? Расскажи все по секундам. Безумие, блеснувшее в глазах Стэнли, могло легко соперничать с фанатизмом Голлума из «Властелина колец», который заприметил свою прелесть. Джесс, будь реалисткой. Я осторожно пыталась отцепить ее пальцы от своего, пока здорового, плеча. У меня гипс вообще-то. Какое, к черту, танго? Это значит, что вы целовались? Хватка бульдога на моем плече стала лишь сильнее. Да откуда в ней столько силища-то? Это значит, что тебе наврали, Джесс, безбожно. Кстати, ты очень красивая сегодня. Закинула я удочку, не сильно надеясь на успех. В глазах Стэнли сначала мелькнуло недоверие, потом досада, потом удовольствие. Да, я сегодня нарядилась, все же есть повод. Поводом оказался день рождения нашего общего знакомого, некого Майка Ньютона. Кто бы мог подумать, я подтвердила наличие немого бойкота с моей стороны, пересказав любопытной соседке по парте вчерашний цирк со стулом в лицах. Мы похихикали, и можно было бы считать, что я отделалась малой кровью, если бы мечтательницу Джесс не пробила на фантазии. Белла, придав своему голосу чуть томных ноток, Стэнли ворвалась в мое личное пространство, наседая морально и фактически. «Тебе нравится Колин, который из четырех?» Невинно похлопала я глазами. Аки-бимби. Судя по сузившимся глазам нашей любительницы сплетен, моему синдрому жирафа, до которого долго доходит, не поверили ни на грамм. Значит, не судьба. Хотя обидно. Почему в танго однорукой меня на льду она верит, а то, что Эдвард мне чисто друг, для нее подозрительно, несправедливо. Эдвард приятен мне, отрицать не буду, сдалась я под вопрошающим взором. Он отлично образован, мне импонируют его манеры, мне нравится, что Колин нетипичный парень, разбалованный популярностью. Мне так не нравится, когда самоуверенностью парней в обострении, прямо крапивницей почесуха с отеком квинки на таких матча. Понимающе покивав мне, одноклассница сделала выводы. То есть Тейлор тебе не симпатичен, только я подумала, что мы вступили на путь понимания, как девушка разбила мои надежды. Но нравится Майк. Джессика, ну почему мне должен нравиться Ньютон? Скажу, более того, мне не нравится ни один из знакомых парней. Если я и надумаю развлечь себя романом до колледжа, то это явно будет непопулярный мальчик со школы. Глаза Стэнли заблестели. Но Эдвард Колин, самый популярный парень школы. Когда я приехала, он сидел в гордом одиночестве на биологии, отрезала я. К слову, я до сих пор не вижу толпы визжащих от него поклонницы клуба друзей парней-приспешников. Попалась. Ты хочешь с ним встречаться? Я знала. В восторге шептала одноклассница, беззвучно хлопая в ладоши. Я прокрутила наш разговор в уме. Потом еще раз. Зависла. Джесс, как это работает в твоей голове? Под моим скептическим взглядом ее улыбка скисла. Медленно и верно, я выдавливала из нее малейшую надежду на подобное. И Эдварда не хочешь. В голосе девушки был почти ужас. У тебя каменное сердце, Свон. Я бы могла объяснить Джессике разницу между органом, который хочет, и сердцем, но решила, что как минимум теоретически девушка в теме. К счастью, Джесс вызвали к доске, и на этом наш разговор был, в принципе, закончен. Хотелось бы сказать, что уроки пролетали быстро, но я бы слукавила. Каждую перемену я ждала возвращения своего эрудированного вампира, но тот, кажется, отменил наши маленькие традиционные диалоги. Неужели он отправился сразу с корабля на бал, налегке побежал в далекое далеко, где банальное «до свидания», там вопрос жизни и смерти, а тебе его пока хочется услышать, ворчал глаз то ли совести, то ли разума. Элис предупредила, и ладно, но вот внутри маленький противный червячок ворчал, что никакого «ладно» тут не ночевало. Чувствовала я себя при этом ребенком, у которого отняли котенка. Причем вначале эту живность дитятка гордо игнорировала, а потом, когда родители забрали, ему срочно стало забавы не хватать. Глупость какая, вампир вернется и очень скоро. Я была в этом уверена, ровно до той поры, когда расстроенная Элис не встретила меня у кабинета испанского и не просветила, что теперь проект по биологии я готовлю не с Эдвардом, А с ней, собственно, как и уроки испанского, теперь вести мне будет она. Червячок быстро разворачивал кольца, превращаясь в настоящую анаконду. Отлично, а доктора Карлайла о моем отце тоже ты предупредишь? Я поймала удивленный взгляд вампирши и мысленно подарила себе затрещину за выбранный тон. Ты о том, чтобы не называть непонятных обывателю диагнозов? Эдвард уже поговорил с отцом, еще позавчера. Убийственно голодная анаконда с шипением уменьшилась до размеров змеи гремучей такой, опасной. И чего я, собственно, завелась так, а? Эдвард уже уехал, мой голос на сей раз был предельно спокоен. Да, почти. Он поторопился, взгляд Элис стал на мгновение расфокусированным, но с шага она не сбилась. Интересно, что она увидела. И не спросить же, начинаю завидовать телепату. Предложив взять один поднос на двоих, Элис быстро расплатилась за еду и уверенно направилась к их пустующему столику. Можно было бы подумать, что я выжила почти всех вампиров из школы. Я перевела взгляд на заметно расстроенную коротышку. Может быть, это и к лучшему, что Эдвард уехал. В конце концов, сдерживаться рядом со мной ему было сложнее всех. Эту книжную Беллу он не скушал из любви, а я-то, очевидно, нахожусь в зоне риска. А с Элис я и планировала дружить еще после первой биологии. Ее же будет легче вывести на правду, как подсказывала мне интуиция. Слишком открытая, девушка совершенно не шифровалась, почти демонстративно помешивая йогурт, не пытаясь даже попробовать розовую бурду с ложечки. Да, приободрила я себя, это будет даже легче, чем с Эдвардом. Аризона. Бодрый голос Майка вывел меня из задумчивости, а Элис будто от неожиданности опрокинула стаканчик с лакомством. Кажется, все будет чуть сложнее, чем я думала. Классная косичка, Белла, свободный стул Эдварда, улыбаясь, лихо оседлал Тейлер. С днем рождения, Майк, спасибо, Тейлер. Да, не таким сухим голосом благодарят и поздравляют. Парни заметно сникли, но оптимизм был реанимирован. Мы извинились перед Лорен, начал, как по заготовке, Тейлер, ну и, не знаю, мы сожалеем, что ты повредила руку. Да-да, очень сожалеем, и я устраиваю в субботу вечеринку по случаю дня рождения, придешь? Майк был само очарование, забавное, недалекое, самовлюбленное очарование. Мне захотелось почесаться. Нет, улыбаясь, ответила я, уезжаю. Куда? В свадебное путешествие с моим братом, отрезала молчавшая до этого времени Элис. Что? Парни не сразу поняли, что это шутка. Тейлер даже качаться на стуле прекратил. Я пыталась сдержать на лице маску вежливой отстраненности. Я вернусь только в понедельник, мальчики. Но следующие выходные пока свободны. Первым сориентировался Тейлер, подтолкнув в плечо Майка. Тот в свою очередь предложил подвести меня в Сиэтл, а Кроули поинтересовался, хочу ли я посетить там оружейный магазин с тиром, который держат знакомые его отца, явно припомнив наш первый разговор. Я прикинула возможности собственной руки и согласилась. Пострелять я была всегда не против. Еще с советских школьных времен, когда мы на скорость собирали и разбирали АК-47, вся огнестрелка была мной нежно любима. Оружие детям в армейском тире военного городка выдавали на пострелять после того, как ребенок приносил справку от учителя ОПШ, что разбирает и собирает школьный агрегат за условленные 40 секунд. За каждую секунду лучше этого времени прибавлялось по 2 бесплатных патрона. Суровое детство, деревянные игрушки, короче, но ни на какое другое я бы его не променяла. В полицейском тире были в основном пистолеты, никаких автоматов типа бельгийского Фенфал или известной американки М16 в любых ее вариациях я найти не могла. От парней я узнала примерный ассортимент магазина, с которого дают пострелять. Как я и ожидала, из доступного обещает быть много австрийских глоков, несколько Ругер П-85 и старые добрые кольты. Заговорив о новейшем Барретт 37 и ее отличиях от М16 37, я купила парней с потрохами и оптом. Пришедшие проверить ситуацию Коннерили быстро присоединились к диалогу о перспективах оружейных разработок США. Споры были бурными, обсуждения эмоциональными. Так что то, как мы с Элис тихонько смылись, никто особенно и не заметил. Не думала, что ты хорошо разбираешься в оружии, Белла. В голосе Элис впервые после знакомства я услышала некоторую настороженность. Можно подумать, что человеческое оружие может причинить им вред. Или может, я не профи, так, по верхам, папа шериф и все такое. Я сделала неопределенный жест рукой, стараясь выглядеть как можно более невинно. Элис улыбнулась, как будто я только что выдала смешную шутку, а потом весело подмигнула. «Думаю, Эдвард вернется где-то через неделю, Белла. Удачное знакомство, это правильные люди в подходящий момент». Когда мы почти дошли до класса биологии, Элис позвонил Джаспер. Она автоматически потянулась за мобильником раньше, чем тот подал признаки жизни. «Я же сделала вид, что так и надо», и сама устранилась из зоны слышимости, кивнув на прощание и махнув вампирше ручкой. «Нет, серьезно, когда молодой человек даму провожает, это еще нормально смотрится, но когда девушка девушку, смотрится для меня чересчур. Назовем это прогрессивно». Прикинув время до звонка, я решила, что успею дочитать взятую с собой книжку, которую сегодня планировала завести в библиотеку. «Интересно, на чем мы с Элис поедем, если Эдвард забрал Вольво?» Я самозабвенно копалась в сумке и уже нащупала корешок заветного томика, вцепившись в искомое, когда в меня справа резко врезался какой-то долговязый парень, снеся с ног. Падала я не одна. Заполненные листки, горка учебников и тетрадей, которые он нес прямо перед собой, хаотично разлетелись, смешавшись с содержимым моей сумки, которая тоже решила поучаствовать во флешмобе. «А теперь, дорогая хозяйка, собери меня по всему полу». Чудно. Кажется, я отвыкла ходить без телохранителя. «Господи, прости меня. Ты в порядке? Не ушиблась?» Парень-таран явно имел совесть. «Уже неплохо». Мгновение, и меня как-то очень стремительно вернули в вертикальное положение. Запрокинув голову на голос, я встретилась с парой тревожных синих глаз. От яркости цвета я даже на секунду опешила. И только потом заметила на лице моего тарана очки. Но вот они ничего не скрывали от человека с нормальным зрением. Чудо, сбившее меня, помимо поразивших меня глаз, имело темные непослушные вихры, скульптурные скулы, бледную, прямо как у меня, кожу, которая под моим ошалевшим взглядом быстро приобретала пунцовый оттенок. Пятнами так, очаровательно. Откашлившись, я первым делом проверила руку, но болезненных ощущений не было. Значит, обошлось. Ничего, кроме пятой точки, не болело, но болело именно мягкое место, а это не страшно.